Вдруг он рванул с меня жакет, который сам же мне и подарил. Медные пуговицы посыпались градом и разлетелись по мостовой. «Роза, покажись-ка!» Рось снова засмеялся и сорвал с меня шляпку. Шпильки вырвали мне волосы с корнем, и я вскрикнула от боли. Кажется, парням понравилось. Понравилось, как я кричу от боли. Розали вдруг посмотрела на меня, словно только что вспомнила о моем присутствии. Мое лицо наверняка было таким же белым, как у нее, а то и зеленым. «Не стану заставлять тебя выслушивать остальное», — тихо сказала она. «Они оставили меня на улице и ушли, все еще смеясь. Подумали, что я умерла. Дразнили Ройса, говорили, что ему придется поискать новую невесту». Он засмеялся. Ответил, что сначала ему придется научиться терпению. Я лежала на дороге и ждала смерти. Дрожала от холода и удивлялась, что замечаю это, ведь боль заслоняла все. Пошел снег, а я все не умирала. Я молила о смерти, чтобы она пришла и прекратила мои мучения, а смерть все медлила. Меня нашел Карлайл. Почуял запах крови и решил выяснить, в чем дело. Я помню, что немного злилась на его попытки привести меня в чувство. Мне никогда не нравился доктор Каллен, его жена и ее брат. Эдвард тогда притворялся братом Эсми. Я огорчалась, что они все красивее меня, особенно мужчины. Но Каллены не часто бывали в обществе, поэтому я видела их всего пару раз. Я подумала, что умерла, когда Карла поднял меня с земли и побежал, с такой скоростью, словно мы летели по воздуху. А боль все не уходила. А потом я оказалась в ярко освещенной, теплой комнате. Сознание плыло, и я была рада, что боль притупляется. Вдруг что-то острое врезалось в тело, в горло, в запястье, лодыжки. Я в панике закричала. Подумала, что Карлайл хотел меня помучить. Внутри разгорелся огонь, и я больше ни о чем не могла думать. Умоляла Карлайла убить меня. Когда Эсми и Эдвард пришли домой, их я тоже умоляла убить меня. Карлайл сидел рядом со мной. Держал за руку и извинялся. Обещал, что боль пройдет. Он рассказал мне обо всем, и иногда я прислушалась к его словам. Рассказал, кто он такой на самом деле и в кого превращаюсь я. Его словам я не поверила. Он извинялся каждый раз, когда я кричала. Эдварду это все не понравилось. Помню, как они обсуждали меня. Иногда я переставала кричать. Что толку? Кричи, не кричи, легче не становится. «Карлайл, о чем ты только думал?» — говорил Эдвард. «Ведь это же Розали Хейл!» Розали безупречно изобразила раздраженный голос Эдварда. «Мне не понравилось, как он произнес мое имя. Как-то неприязненно произнес». «Не мог же я позволить ей умереть?» — тихо ответил Карлайл. Это было бы слишком, слишком ужасно, слишком большая потеря. «Понимаю», — сказал Эдвард, как мне показалось, с презрением. Я разозлилась, ведь тогда я еще не знала, что Эдвард мог заглянуть в голову Карлайла. «Это было бы слишком ужасно, я не мог ее оставить», — шепотом повторил Карлайл. «Разумеется, не мог», — согласилась Эсми. «Люди умирают каждую минуту», — жестко напомнил ему Эдвард. «Тебе не кажется, что ее очень легко узнать?» «Кингам придется организовать тщательные поиски, хотя никто не заподозрит этого поганца», — прорычал он. Я обрадовалась, когда поняла, что они знают о вине Ройса. Тогда я еще не понимала, что все уже почти закончилось. Ко мне возвращались силы. И именно поэтому я могла сосредоточиться на разговоре. Боль уходила из кончиков пальцев.